Его конь нервничает и переступает с ноги на ногу, думая: «Это змея?» «Мне поручили проехать вперед и узнать, нет ли о вас каких слухов», — ухмыляется Прентис-младший. «Но я встретил вас самих, ей-богу, собственной персоной». «Пошел к черту», — говорю я, только слово выбираю другое. Нож все еще у меня в руке. «Я, разумеется, весь дрожу от страха», — говорит Прентис-младший, целясь прямо мне в лицо. «Бросай!» Я вытягиваю руку в сторону и бросаю нож. Он с плеском падает в грязь, а я все еще лежу на животе. «Твоя подружка не шибко-то преданная оказалась, а?» — говорит Прентис-младший, спрыгивая с коня и поглаживая его свободной рукой. Манчи рычит, а Прентис только смеется. «Что это у него с хвостом?» Манчи, оскалив зубы, бросается на него, но Прентис-младший бьет его ботинком в морду, и тот скуля отлетает в кусты. «Смотрю, друзья, только так тебя бросают». Он подходит ко мне. «Будет тебе уроком. Собаки есть собаки. Да и женщины тоже собаки». «Заткнись», — сквозь стиснутые зубы цежу я. Его шум наполняется поддельным сочувствием и ликованием. «Бедный, бедный тот. Столько времени провел с женщиной, да так и не разобрался, что с ней делать». «Перестань о ней говорить», — выплевываю я, все еще валяясь на животе со связанными ногами. Тут я замечаю, что могу согнуть колени. Шум Прентиса-младшего становится еще омерзительней и громче, но лицо у него пустое. Ужас. «А делать с ними надо вот что», — говорит он, присаживаясь на корточке рядом со мной. «Шлюх оставляем в живых, а упрямых пристреливаем». Он нагибается еще ближе. Я вижу жалкие светлые усики над его верхней губой, которые не потемнели даже от воды, по-прежнему льющейся с неба. Прентис-младший всего на 2 года старше меня и всего на 2 года крепче. «Змея?» — думает его конь. Я медленно упираюсь руками в землю. «Сейчас я тебя свяжу», — говорит Прентис-младший дразнящим шепотом. «И пойду искать твою подружку. А потом мы узнаем, к какой категории она относится». И тут я прыгаю. Изо всех сил отталкиваюсь руками и согнутыми ногами от земли, целясь Прентису макушкой в лицо. Раздается хруст, и Прентис валится на спину, а я на него. Бью его по лицу кулаками, пока он не успел среагировать, а потом сгибаю колено и вмазываю ему между ног. Прентис-младший сворачивается в клубок и издает низкий злобный стон. Я откатываюсь и хватаю с земли нож, и вскакиваю на ноги, и отшвыриваю ногой ружье, и начинаю скакать на месте перед конем, размахивая руками и вопя: «Змея! Змея!» Конь мгновенно разворачивается и с жалобным ржанием несется обратно на дорогу, без всадника, под проливной дождь. Я оглядываюсь и... бах! Получаю кулаком прямо в переносицу, но не падаю, а замахиваюсь ножом. Прентис-младший отскакивает в сторону. Я замахиваюсь снова, он опять отскакивает, и у меня из глаз хлещет вода от удара и от дождя, а Прентис тем временем ищет свое ружье, находит, тянет руку, но я уже вообще не соображаю и прыгаю прямо на него, сшибаю с ног, и он бьет меня локтем под дых. Я опять не падаю, и мой шум вопит, и его шум тоже. Не знаю, как я повалил Прентиса на спину, лезвие моего ножа прямо у него под подбородком. Мы оба замираем. «Зачем вы за нами гонитесь?» — ору я ему в лицо. «Зачем?» И этот безусый идиот почему-то улыбается.